Кислородную палатку ликвидировали, а конец резинового шланга, протянутого через всю комнату, положили возле рта больного. Сначала конец этот оборачивали влажной марлей, чтобы кислород не обжигал губы и рот больного. Но потом марлю перестали надевать, чтобы увеличить приток кислорода. Отец лежал на боку, его уже не переворачивали, только слегка придерживали шланг, чтобы конец его приходился возле рта. Губы отца распухли и обуглились от кислорода. Подачу же кислорода регулировали с помощью металлического зажима, надетого на шланг, потому что нельзя было давать кислород без перерыва. Сын, сидя в кресле, то открывал, то закрывал зажим. И когда он закрывал его, отец начинал судорожно хватать губами воздух. Лицо его синело, дни уже давно превратились в ночи, а ночи в дни. Занавески на окне в комнате отца не открывали и не закрывали. Лампочку под оранжевым абажуром не гасили. И даже на письменном столе отца была зажжена настольная лампа, а из комнаты сына, куда переставили теперь телефон, доносились беспрерывные звонки. Со стола, стоящего там, не убирали китайскую вазу с сухим киевским печеньем, которым угощали всех приходящих. На телефонные звонки бросались сразу все, как будто все ждали какого-то важного известия, которое должно было прийти извне и изменить ход событий. И также поспешно все бросались в переднюю, когда там раздавался звонок. Отца беспрерывно кололи, но он уже не реагировал на это. А потом пришел профессор Залманзон, тоже хирург. Он часто бывал у них дома, и они с отцом обсуждали последние медицинские новости. И Залманзон в лицах изображал свой разговор с больными или врачами. И все смеялись, потому что он делал это очень остроумно. Но он всегда рассказывал о своих операциях, перелистывая бумаги, лежавшие на столе отца, или снимал на середине пластинку с мессой Генделя, продолжая рассказывать о своей последней операции на мочеточнике, все более увлекаясь и входя в роль. Он расхаживал по комнате взад и вперед, открывая и захлопывая книги, переставляя хрустальные вазы. Очки, которые он носил, нисколько не искажали выражение его серых лучистых глаз, которые всегда оставались серьезными. Да и сам он почти никогда не смеялся. Иногда позволял себе лишь улыбнуться вскользь, но тут же сгонял улыбку, никого не удостаивая ею, даже себя. И вот теперь его крупные, обросшие волосами руки, привыкшие к самым сложным операциям, пытались сделать прокол в грудной клетке отца, чтобы выпустить накопившуюся в плевральной полости жидкость. Это могло дать небольшое облегчение на 2-3 часа, но почему-то все очень надеялись на это и окружили постель больного, словно сейчас должно было свершиться чудо. Он сделал прокол, но, видимо, неудачно, потому что на конюле капнули лишь 2-3 капли кровянистой жидкости. Вынув иглу, он сделал прокол в другом месте. Отец даже не стонал. Да и вообще, какое отношение к отцу имело это исколотое, ни на что не реагирующее тело с посиневшими руками, с обугленными от кислорода губами и почерневшим лицом? Но ведь это был его отец. Это он дал ему жизнь, обнимая его мать, свою жену, а теперь он умирал, и они с матерью стояли среди других, окружавших постель отца, как простые наблюдатели, словно все происходящее не имело к ним никакого отношения. Залманзон, наконец, попал в плевральную полость, потому что из иглы в подставленную сестрой литровую банку полилась струя жидкости, направляемая волосатой рукой Залманзона. Все сразу облегченно вздохнули и даже немного отступили в сторону от постели. Не то потрясенные магией Залманзона, не то просто боясь забрызгаться. Залманзон передал теперь конюлю, через которую лилась жидкость, кому-то из врачей, как это он делал во время операции, когда самое сложное и ответственное было уже позади, и оставалось только наложить лигатуры. Он тоже отступил несколько в сторону и даже, пожалуй, чуть больше, чем остальные. Заложив руки за спину, он смотрел на вытекавшую струю жидкости, словно художник на только что оконченную картину. В литровой банке из-под консервированного компота вскипала пена, словно ее наполнили пивом. Она наполнилась почти до краев. Кто-то поднял банку и посмотрел ее на свет. И мать сказала, что жидкость надо бы отправить в лабораторию для исследования.